2. Дни за днями, туманные и ясные, солнечные и дождливые, одинаково проходили для Анны Мейер. Также она вставала со своей теткой не слишком рано, не слишком поздно, также слегка помогала ей, также читала роман за романом. Ездила на Охту, где без шляпы сидела на траве кладбище, слушая птицы песни пьяных. Также не торопилась искать место, ожидая осени и непонукаемая Каролиной Ивановной. После обеда она ходила в летний сад смотреть гуляющих, довольная уже тем, что узнавала часто встречаемые лица. Одни она любила, другие нет. Давала прозвище и смеялась, рассказывая дома. Всего больше ей нравились два офицера, всегда приходившие вместе или сходившиеся уже в саду. Один был высокий, с розовыми щеками, длинным носом, большими карими глазами, очень молодой. Другого она не поспевала посмотреть, всегда разглядывая первого. Часто она слышала, не понимая их французский разговор. Когда они говорили по-русски, Анна тоже не понимала, так как казалось, что простые слова имели двойной смысл, недоступный девушке. Часто между романами она фантазировала, придумывая, кто эти два, где они живут, какие у них матери, сестры, и однажды пошла за ними из сада. Была толпа. Офицеры взяли извозчика и поехали мимо павловских казарм на Миллионную. Анны они не заметили, были очень веселы и громко смеялись. Дома она записывала на переплете книги дни, когда их видела. И на вопрос старухи ответила: «Глупости, танта Каролина, записываю, когда было солнце и когда дождь». «Разве сегодня не было дождя?» «Я ошиблась, тетя, правда. Я такая рассеянная», — ответила Мейер, не зачеркивая записи.